«А что там, драка?» — кивнул уже Грюм на двери трех метел. «Пока нет». Он заглянул внутрь, присвистнул, ухмыльнулся и вернулся на улицу. «Ну», — сказал он, — «с Ритой связываться, себе дороже. Вы не поможете Поттеру, сэр?» — поинтересовался я. «Нет, не в этот раз», — криво усмехнулся Лжегрюм. «Пока мисс Рита не касалась его персоны, ну, скажем так, едва-едва поковыряла его ноготком, а надкусывать даже не пыталась, вмешиваться смысла не имеет. Она состроит невинную рожицу, соображала бы, как это выглядит с ее-то физиономией в ее возрасте, и заявит, что беспристрастно излагала факты. И ведь в самом деле, не подкопаешься, опытная тварь. Вы имеете в виду то интервью, которое она взяла у Поттера в начале турнира, сэр?» Припомнил я, там в самом деле не было ничего крамольного, а что касается домыслов относительно участия четверокурсника, это не возбраняется, во всяком случае, пока она не пишет откровенной клеветы. «Желтая пресса есть желтая пресса». «Вот именно», — Лжегрюм вдруг сгреб меня за плечо и повлек за собой со словами: «Ты же в Хогвартс возвращаешься, ну так нам по пути». Я не противился, но первым начинать разговор не собирался. Видимо, он это понял, потому что вдруг сказал со смешком: «Ну надо же, какую сенсацию раскопала Рита. Вы о той статье в Пророке, сэр, о Хагриде и его происхождении?» «Разумеется, Блэк, тоже мне, секрет Полишинеля», — пробормотал я. «Хочешь сказать, что знал об этом?» Он сильнее сжал пальцы на моем плече, явно делая вид, что увязает в снегу со своим протезом, а потому опирается на меня. «Достоверно, нет, но догадаться не так уж сложно», — пожал я свободным плечом. «Не всякий день встречаешь людей подобной комплекции. Случаются, конечно, интересные мутации, но в волшебном мире о них подумаешь в последнюю очередь. Тем более, Хагрид сложен вполне гармонично для таких размеров, не обделен силой, а вот мыслит, скажем так, немного наивно для своего возраста. Я даже удивлен тому, что никто прежде не выдвинул такой версии. Наверное, просто никому в голову не приходило, что волшебник, будучи в своем уме, свяжется с великаншей», — хмыкнул Лжегрюм. «Хагсмит остался позади, от Хогвартса же нас отделяло приличное расстояние. Очевидно, он счел, что здесь можно говорить, не опасаясь чужих ушей, потому что спросил: что там Поттер, а, Блэк, не писал Крестному насчет второго задания?» «Представления не имею, сэр. Если и писал, мне об этом не сообщали». «Вот как?» — он замедлил шаг. «Плохо дело. А чем вы, сэр?» «О том, что если он не додумается, что нужно использовать во время испытания, то ему крышка», — сказал Лжегрюм. «Сэр, насколько мне известно, Поттер еще и золотое яйцо не открыл. Так откуда бы ему знать, открыл или откроет вот-вот?» — перебил он и снова похромал вперед, выпустив меня. «К счастью, не люблю чужих прикосновений. Добро всегда возвращается старицей. Слыхал о таком, Блэк?» «Разумеется, сэр. Вот только это не часто срабатывает в наши времена. Не в сказке живем». «О, теперь я вижу знаменитый пессимизм Блэков», — ухмыльнулся он. «Слыхал, твой папаша любил говаривать: всегда готовься к худшему. Так есть шанс приятно удивиться», — припомнил я. «Именно так. Похоже, ты унаследовал этот его подход. А, во всяком случае, он меня еще ни разу не подводил, сэр», — ответил я, ибо это было чистой правдой. «Ну-ну, а вот Поттеру повезло, ему именно что ответили добром на добро». «Вот как? Сказать, кто и как?» — покосился на меня Лжегрюм. «Судя по всему, это риторический вопрос, сэр», — улыбнулся я. «Вот наглец», — буркнул он. «Ну так знай, Поттер рассказал о драконах Диггри, а Дигггри в ответ сообщил ему, как нужно открывать это клятое яйцо. Надо же, какой поворот!» — искренне восхитился я, стараясь не переигрывать. «А откуда же Поттер узнал о драконах до состязания?» «От Хагрида, ясное дело. То есть Хагрид взял и просто открыл настолько важный секрет всего одному участнику? Пусть даже это мальчик, который выжил в очередной раз?» — не поверил я. «Ну, вообще-то, он и французской директрисе подсказал», — хмыкнул Лжегрюм. «А уж Каркаров достаточно пронырлив, чтобы подглядеть, что да как. Четырех драконов поблизости от школы спрятать не так уж легко. Словом, один бедняга Дигггри оставался в полнейшем неведении, и тут-то Поттер и повел себя, как настоящий герой. Я имею в виду, выдал ему секрет, лишив себя части шансов на победу. Это ему не слишком повредило», — заметил я. «Вы же дали ему подсказку насчет заклинания. Ну, ты уж сравнил демонстрацию драконов с обтекаемым советом, уверен, Ему однокурсники понапридумывали идей не хуже. Значит, Дикгари из чувства долга поделился с ним тайной золотого яйца, так, уточнил я. Но этого мало, и Поттеру потребуется еще что-то, чтобы пройти следующий этап состязаний, и на этот раз вы ему подсказать не можете. Вот-вот, Блэк, правильно мыслишь, Лжегрюм смерил меня взглядом. Сэр, если вы намекаете на то, что я мог бы ему что-то посоветовать, то вы обратились не по адресу. Мы даже не общаемся, покачал я головой. Если он спросит совета у дяди, тот наверняка поможет, но на меня не рассчитывайте. Я вовсе не на тебя рассчитывал, пробурчал он, но кто же знал, что Лангбаттом окажется настолько трусливым. В голове у меня что-то щелкнуло. Очевидно, подсказка содержится в той книге о средиземноморских растениях. Вот именно, Блэк. Лангбаттом ее прочитал. Конечно, да только я сомневаюсь, будто он выучил все наизусть. И еще я сомневаюсь в том, чтобы Поттер спросил у него совета, хмуро ответил Лжегрюм. Одна надежда на Сириуса. Будем надеяться, Поттер хотя бы ему задаст вопрос, вздохнул я. Хм, сэр, выходит, вы еще до начала турнира знали, какие задания ждут участников. Угу, но каким образом вы это выведали? Вы ведь не один из членов жюри, не устроитель. Какие-то тайные методы, вроде того, только не говорите, будто взяли под Империя Люда Бэгмина или мистера Крауча и выпытали у них все подробности. Воскликнул я, и Лжегрюм заметно переменился в лице. «Помалкивай, Блэк», — сказал он негромко. «Что да как, не твоего ума дело, вот что. Но постойте, сэр, это становится по-настоящему интересным. Я понимал, что рискую, но упустить такой момент было выше моих сил. Вы ведь не отлучались из школы, а члены жюри не задерживались в ней. Как же вы сумели провернуть подобную операцию? Или в ней участвовали не только вы один?» «Я сказал, Блэк, это тебя не касается», — повторил Лжегрюм. «Но я продолжал, не слушая. Или вы знали о том, что Поттер станет участником турнира, еще до жеребьевки?» Воцарилась тишина, только ветер посвистывал в редких деревьях на подступах к Хогвартсу. «Поттера подставили, по вашему утверждению», — продолжил я, «но предположение о том, кто мог это проделать, не было. Вы пытаетесь поймать этого кого-то на живца, сэр, на Поттера, а для того, чтобы крупная рыба понадежнее заглотила крючок, нужно, чтобы он добрался до финала, верно? Именно поэтому вы и стараетесь помочь ему. Голова у тебя работает, Блэк, совсем как у твоего отца», — каким-то чужим голосом произнес Лжегрюм. «Жаль только, опыта совсем мало, но и так ты почти угадал. Я ждал его движения, а потому опередил его и ничком рухнул в сугроб, пропуская над собой луч заклятия. Ну, мне повезло, это был всего лишь обливиет, а не авада. А еще мне повезло в том, что вечерние тени давно сгустились настолько, что и без моих умений ловкий человек мог легко укрыться в них. Ну а меня найти и вовсе не представлялось возможным. Возможно, будь у Лжегрюма волшебный глаз, он и сумел бы различить меня, но, увы, тот давно красовался в двери профессора Снипа. Где ты, Блэк?» Лжегрюм озирался, тяжело дыша. «Куда ты подевался? Я же чую, ты где-то рядом. Я даже ближе, чем ты думаешь», — подумал я, но промолчал. «Разумеется, в мои планы никак не входило открытое противостояние с взрослым и опасным волшебником. Вместо ответа я постарался сменить позицию и укрылся за большим валуном, а уже оттуда сказал: «Я слышал, Каркаров сказал, метка потемнела. Значит, повелитель совсем рядом, верно?» «Что ты несешь, Блэк? Это как получится», — отозвался я. «Может быть, смерть, а может, помощь. Покажись. Сперва бросьте палочку. Не зли меня, Блэк». Он назирался, тяжело дыша, и продолжаться это могло еще долго. «Ты доиграешься. Я вполне мог уйти в замок, благо теней хватало, и оставить его здесь, но тогда операцию можно было считать проваленной. Больше он меня к себе не подпустит, а значит, я не услышу даже намека на планы Волдеморта». «Это вы доиграетесь», — ответил я. «Как думаете, Дамблдор еще не раскусил вас? Что ты, Мерлин, подери, несешь? Абсолютную чушь», — я негромко засмеялся. «Мне вдруг показалось, что под личиной Аластера Грюма прячется кто-то другой. Блэк, ты, часом, огневиски не угостился?» Так же тихо ответил он. «Палочку, правда, не опустил. Не злоупотребляю», — отозвался я. «И вам не рекомендую перебарщивать с оборотным зельем. У него крайне неприятные побочные эффекты, мистер Крауч-младший». На этот раз тишина казалась не просто мертвой, каменной, даже ветер стих. Хотя, возможно, у меня просто разыгралось воображение. «Что ты сказал?» – тихо спросил Лжегрюм. «Я не спрашивал, я назвал вас по имени», – ответил я. «Возвращайтесь в замок, сэр. Я приду следом и загляну к вам, как обычно, чтобы поговорить перед сном. Думаю, нам обоим найдется, чем поделиться, не так ли, Блэк? Если я до сих пор ничего не сказал Дамблдору, полагайте, побегу к нему прямо сейчас, и он мне поверит?» Я снова не удержался от смеха. «Полно вам, что до моей родни, то дедушка в курсе всего и не рекомендую вам пытаться как-либо навредить мне. Это, в конце концов, в ваших интересах». На этом я предпочел прервать беседу и уйти подальше, пока Лжегрюм топтался на месте, выискивая взглядом признаки движения вокруг. Только оказавшись вне поля его зрения, я смог выдохнуть с облегчением. Несколько преждевременно, конечно, мне еще предстоял вечерний визит, и откладывать его было никак нельзя. Неизвестно, что может надумать за ночь Барти Крауч. Может, схватит Поттера да и улетучится, не дожидаясь финала турнира, ищи их. А нет, это был мой собственный турнир, и я намеревался стать чемпионом, чего бы мне это ни стоило. Часть 54. 52. За ужином в большом зале Лжегрюма не было. К счастью, Поттер присутствовал, никуда не пропал, а стало быть, волноваться не стоило. Пока не стоило. Признаюсь, на этот раз я долго колебался, прежде чем подойти к профессору Снейпу. Хотя бы потому, что знал все его аргументы против моей затеи и мог перечислить их в любой последовательности. Правда, я лишил его главного преимущества в споре со мной. Первым сообщил дедушке о том, что намереваюсь предпринять. Ответ был краток и гласил буквально: «Все-таки ты удался в отца. Имей в виду, мы не можем потерять еще и тебя». Собственно, этого мне было вполне достаточно. Совершать безумные поступки я так и так не собирался, а беседу с Лжегрюмом полагал никак не безумством, а спланированной акцией, вдобавок уверился в поддержке родных. Судя по всему, дедушка не шутил, когда сказал, что я уже достаточно взрослый и не просто могу, а и должен нести ответственность за свои решения и поступки. Наверное, изначально он имел в виду нечто менее опасное, но тут уж я ничего не мог поделать. Хотелось бы услышать еще и бабушку, но я подозревал, что она пребывает в такой ярости, что вынуждена свести коммуникации к нулю, чтобы кого-нибудь не убить. Ладно, если это окажется тот же Лжегрюм, а если под горячую руку попадет профессор Снейп, который вообще-то пытался меня отговорить, нехорошо выйдет. «Райджел, я так и знал, что рано или поздно вы что-нибудь вытворите», было первым, что сказал мне профессор, увидев на пороге. «Вы всегда были до такой степени правильным мальчиком, что я не сомневался. Стоит вам немного подрасти, и Хогвартс содрогнется, если узнает, сэр», заметил я. До сих пор все мои свершения сводились к тому, чтобы вовремя сообщать старшим о творящихся безобразиях. К сожалению, на этот раз такой фокус не пройдет. Даже если сообщить о том, что Грюм не настоящий, и потребовать проверки, шум поднимется такой, что Барти Крауч успеет скрыться, и как знать, один ли. А если даже дедушка каким-то немыслимым образом все-таки организует эту проверку, а Крауч не сбежит, тогда могут быть жертвы, в том числе среди иностранцев. Не хотелось бы подобного, вы согласны? Согласен, разумеется, но вы все равно слишком рискуете, Райджел, покачал головой Снейп. Судя по выражению его лица, он был не на шутку обеспокоен. Я знаю, сэр, но это разумный и оправданный риск, ответил я. Я ведь не собираюсь идти туда без поддержки. Во-первых, вы в курсе происходящего, и если я на завтра вдруг стану вести себя странно и начисто позабуду о своих планах, вы ведь сумеете это исправить, не так ли? Воспоминания оставьте, тогда сумею, хмуро ответил он. Обещаю не заглядывать в них. Я уже это сделал, сэр, я протянул ему флакон. Можете и посмотреть, ничего особенного в них нет. Извлечь воспоминания несложно, бабушка давно меня этому обучила. Правда, профессору я отдал урезанную версию, полную отослал домой. Я подозревал, конечно, что бабушка с дедушкой не удержатся и посмотрит все от и до, но, думаю, если они и сделают мне замечание, так разве только за то, что я сбился с шага во время танца с луной, даже если мне казалось, будто это было совершенно незаметно. А что во-вторых, Райджел? Спросил он, покачав маленький сосуд на ладони. Во-вторых, сэр, при мне будет Кричер, ответил я. Ненавиду, разумеется. Но, быть может, он мне понадобится как свидетель. В любом случае, в обиду он меня не даст. Вы же знаете, на что способны домовики. Будем считать, что вы меня успокоили», — мрачно сказал Снейп. Видно было, что говорит он это неискренне, но не видит смысла и дальше попусту сотрясать воздух. «Он достаточно хорошо знал меня, чтобы понимать, я не отступлюсь, нравится это кому-то или нет, а уж с учетом одобрения дедушки. И все же не могу не сказать, будьте предельно осторожны, вы еще подросток, Абарти. Абарти недалеко от меня ушел», — завершил я. «Мне пора, сэр. Может, вам Феликс Фелицис накапать?» — предложил вдруг он. «Не откажусь, сэр, но не в этот раз», — ответил я. «Возможно, зелье удачи понадобится для более важного дела, а злоупотреблять им, вы сами знаете, не следует. Я бы в вас цистерну влил, если бы верил, что это поможет», — непосредственно сказал профессор и коротко обнял меня. «Идите, Райджел, и помните, постоянная бдительность», — невольно усмехнулся я, не сразу отстранившись. «Да, я не люблю чужие прикосновения, но в этом случае от меня не убудет, и это тоже. Но главное, то, о чем написал вам дедушка». Он не стал повторять это вслух, но я и так понял. Сложно было не понять после всего, что он говорил о моем отце. Я не так уж на него похож, если честно. Внешность еще не все, а характерами мы все-таки изрядно отличаемся. И все-таки никто не может помешать человеку видеть в сыне отца. С этой мыслью я и дошел до покоев Лжегрюма, удостоверился, что Кричер поблизости усвоил мои инструкции, и постучал. «Кто там?» — раздался хриплый голос. «Ночь на дворе. Разве вы не ждали меня, сэр?» — спросил я и толкнул дверь. Она была не заперта, и я помедлил, прежде чем переступить порог. Кто знает, какие ловушки могут оказаться впереди. Мне не приходилось даже читать о людях, которые использовали оборотное средство столько времени без перерыва, и я не представлял, какие последствия могут грозить человеку. Может быть, паранойя Лжегрюма не вполне наиграна, вдруг черты личности того, чью внешность используют, со временем передаются тому, кто пьет зелье. Если так, то совет профессора с ней по не лишней, следует быть начеку. Но обошлось без сюрпризов. Лжегрюм, как обычно, сидел в кресле возле камина, обе руки были на виду, и палочки я не заметил. Это ни о чем не говорило, конечно же, она может быть и в рукаве, вдобавок умелые волшебники способны обходиться и без нее, но он, очевидно, таким образом давал мне понять, что не злоумышляет. Во всяком случае, в данный конкретный момент, вошел, так закрой за собой дверь, и понадежнее, хмуро сказал он. Я не стал отнекиваться и подчинился, воспользовавшись, разумеется, колопартусом. Ничего серьезнее не знаешь, что ли? Раздался ожидаемый вопрос. Я же всего лишь обычный школьник, сэр, напомнил я. Откуда бы? Ты школьник, да но далеко не обычный. Необычный у нас Поттер, сэр, а я ничем не отличаюсь от своих сокурсников. В самом деле, тут он все-таки вынул палочку и запечатал дверь понадежнее. Ну ладно, будем считать, я поверил. Что ты такое нес по дороге, а, Блэк, голову отморозил, что ли? Я могу повторить, сэр. Однако я не заметил, чтобы вы отморозили уши и не расслышали моих слов, любезно ответил я. Дерзишь, Лжегрюм резко подался вперед. Лучше бы тебе придержать язык, Блэк. Или скажешь, что твой дедушка в курсе твоего визита ко мне, а потому мне лучше отложить палочку. Именно так, сэр. И чего же ты добиваешься? Надеюсь, что вы сочтете возможным открыться мне, сэр, ответил я. Мы, в конце концов, делаем одно дело. Сдается мне, ты бредишь. Сперва называешь меня чужим именем, теперь вовсе несешь какую-то чушь. Отчего же чужим? Настоящим, сказал я. Настоящий Аластер Грюм спрятан где-то здесь, в ваших покоях, а вы, не он. Разумеется, перед тем, как явиться в гости, я проверил по карте, на месте ли настоящий Грюм. Оказалось, да. Правда, этот козырь я задействовать не собирался, если в этом не возникнет острой необходимости. Нет, Блэк, тебе однозначно нужно прогуляться до больничного крыла, покачал он головой, а то с такими фантазиями недолго и в Мунго оказаться. Имейте в виду, по соседству с родителями Лангбаттома. Еще более любезно улыбнулся я, и с удовольствием отметил, как Лжегрюм дернулся. В самом деле, довольно демагогии, мистер Крауч. Я знаю, кто вы, у меня есть неопровержимые тому доказательства, так зачем терять время понапрасну? Это какие же? Негромко спросил он. Мне не хотелось показывать ему карту, Такой козырь следовало приберечь, поэтому я сказал, отдайте мне вашу фляжку и давайте побеседуем часок, неважно о чем. Думаю, вскоре любое зеркало отобразит эти доказательства. Ишь ты, пробормотал он, а что-нибудь более весомое у тебя имеется? Конечно, сэр, я могу позвать своего домовика, и он найдет настоящего Аластера Грюма, где бы вы его ни прятали, ответил я. Поскольку он в ваших покоях, то вы или превратили его во что-то, или замаскировали. Возможно, при помощи дезиллюминационных чар, мантии-невидимки или спрятали как-то иначе. Произнося эти слова, я отслеживал изменения выражения лица лже-Грюма. На последнем пункте взгляд его едва заметно метнулся, и это уверило меня в подозрениях. «Для домовиков наши чары – не помеха», – проговорил я. «К сожалению, волшебники позабыли, почему их прислуге запрещено пользоваться палочками. Но даже и без них домовики – серьезная сила и угроза, и если бы их не сдерживали клятвы верности хозяевам, они могли бы натворить такого, что даже гоблинские войны показались бы нам детской игрой на лужайке. Неужто?» Лже-Грюм смотрел на меня, не мигая. «Именно так, сэр. И темный лорд хорошо знал об этом, иначе не одолжил бы у моего отца домовика для того, чтобы тот помог свершить одно важное дело. А чем ты?» Морщины на его лбу образовали замысловатый узор. «Мне повторить, сэр? Темный лорд?» «Нет, с чего ты вдруг назвал его так?» Сощурился он. «Так его называли только приспешники. Вы тоже», напомнил я. «Впрочем, я могу назвать его иначе, но это ГМ невежливо. Вдобавок, в этой школе только Дамблдору позволено произносить это имя. Еще Поттер без страха произносит его», произнес лже-Грюм. «Я тоже», сказал я, «без страха, но с уважением. Правда, не при всех, не поймут, даже и мои однокурсники». Он помолчал, потом сказал, «Ты совсем запутал меня, малец, давай уж на чистоту, чего тебе от меня нужно? Признание в том, что я, не я, а кто-то другой? Вовсе нет, в том, что вы, это вы, а не Аластер Грюм», в тон ответил я. «Ну и, пожалуй, я не отказался послушать о том, как вам удалось покинуть Азкабан, а затем, сбежать от отца. Догадки имеются, но, что-то ты вовсе уж заговариваешься, Блэк», сказал он, но голос его едва заметно дрогнул. «Не нужно отпираться, мистер Крауч», попросил я. «Повторяю, мы понапрасну теряем время, которое можно было бы с пользой потратить ради нашего общего дела. Чем дольше вы молчите, тем больше вероятность того, что ваше задание войдет в конфликт с моим, и в итоге в лучшем случае мы оба провалимся, а в худшем обнаружим себя». Произнося эту ересь, я внимательно наблюдал за лже-Грюмом, но он хорошо владел собой. Хуже того, он потянулся за фляжкой, а допустить этого я никак не мог. Пришлось задействовать еще один козырь. «Кричер», повелительно произнес я, и домовик явился. Лже-Грюм взглянул на него так, что я понял, ему доводилось видеть нашего слугу. «Отбери у этого человека флягу и палочку, и останься здесь, ты мне понадобишься». «Да, господин Райджел», проквакал Кричер, выполняя требуемое. «К слову, ты можешь найти в этих комнатах спрятанного человека?» «Конечно, господин Райджел», был ответ. «Прикажете доставить его вам?» «Не нужно, просто скажи, где именно он находится». «В той комнате», Кричер указал длинным пальцем на дверь, ведущую в спальню, «я хорошо помнил карту, укрыт чарами. Если господин Райджел велит, Кричер проверит». Я кивнул, и он испарился, чтобы через мгновение вернуться со словами. «Человек спрятан в сундуке. Там много чар, господин, но Кричер может их снять». «Подожди», — ответил я и посмотрел на лже-Грюма. «Ну, что дальше, сэр? Прикажете бухнуть настоящего Грюма вам на стол?» «О, нет, стойте. Позвольте угадать. Вы тогда заявите, будто мой домовик притащил в Хогвартс какого-то макгловского бродягу, а за такие дурацкие розыгрыши в ближайшем окружении темного лорда принято было бить круциатусами». Лже-Грюм покачал головой. С ним явно творилось что-то неладное. Он то и дело хватался за грудь, тяжело дышал, а потом, в какой-то момент его лицо начало меняться на глазах. Признаюсь, я видел подобное впервые, а потому внимательно следил за процессом. Шрамы исчезли, покалеченный нос приобрел обычную форму и уменьшился. Сидеющая грива становилась все короче, деревянный протез с гулким стуком упал на пол, а на его месте выросла обычная нога. Наверное, останься у него волшебный глаз, он выпал бы из глазницы, но, увы, этого зрелища я был лишен. «Правда», — подумал, — «каково это, превращаться в калеку, лишаться собственного глаза и ноги, должно быть, захватывающие ощущения. Теперь передо мной сидел молодой мужчина с бледной веснушчатой физиономией. Вокруг глаз у него залегли глубокие морщины, а в коротко стриженных соломенных волосах заметна была седина, совсем как у дяди. Тот выбрался из Азкабана позже Барти Крауча, но тюрьма оставила на нем неизгладимые следы. Барти же находился в заключении намного дольше, и пусть рядом с ним не было дементоров, ему, похоже, вполне хватило любящего отца. «Вы продолжите отпираться, мистер Крауч?» – вежливо спросил я, когда трансформация закончилась. «Может быть, скажете, что враги подлили вам оборотное зелье с неведомо чьим волосом? Наверное, и темную метку они вам на руку поставили?» Он непроизвольно накрыл ладонью левое предплечье. «Я уже замечал такой непроизвольный жест у профессора Снипа», — кашлянул и сказал негромко. «Блэк все-таки переиграл меня. Не понимаю, о чем вы, сэр», — покачал я головой. «Я и не думал соревноваться с вами, но ваше молчание, повторяю, ставит под угрозу наше общее дело. А чем ты, Мерлин, тебя подери? Кричер, проследи, чтобы никто не подслушал, в особенности директор», — приказал я и повернулся к Краучу. «О возрождении темного лорда, разумеется. Разве вы работаете не над этим?» Воцарилось молчание. «Ты откуда ты узнал?» — выдавил наконец Крауч. Судя по тому, что сидел он смирно, а на Кричера поглядывал с большой опаской, ему хорошо было известно, на что способны домовики, в особенности те, которые защищают хозяев. «Есть методы», — ответил я. «Все признаки сошлись. Он уже близко, верно? Он уже готов вернуться и вновь возглавить нас». «Регулус», — сглотнув, произнес он. «Ты? Но этого же не может быть. А чем вы?» — не понял я. «Ты сейчас говорил совсем как он, даже интонация его. Но ты сам сказал, что Регулус погиб. Или солгал?» Речь его была несколько бессвязной, но суть я уловил. «Хотите сказать, что я — это Регулус Блэк, а не Райджел? Что я так же, как вы, много лет скрывался, а затем явился в Хогвартс и несколько лет принимал оборотное зелье, выдавая себя за подростка, как две капли воды похожего на себя самого в юности? Я позволил себе засмеяться. Или же подменил его на четвертом курсе, причем никто из однокурсников и преподавателей даже не заподозрил обмана? Уверен, это не составило бы труда. Ну что вы, мистер Крауч, мой отец был умен, но даже ему не по силам было бы столько времени дурить окружающих. Вы принимаете зелье примерно полгода, но вы уже на пределе. Даже преданность темному лорду не способна увеличить ресурсы человеческого организма, если только на краткий срок. Но это не наш случай, не так ли?» Он молчал, часто дыша и облизывая сухие губы, словно его мучила жажда. Или, подумалось мне, абстиненция. «Может, оборотное зелье вызывать привыкание?» «Право, не знаю, нужно будет уточнить у профессора Снипа. Я, не мой отец, пусть мы и похожи», — сказал я, — «но я хорошо знаю, чем он занимался, и у меня есть дело, которое он оставил мне, предполагая, что сам может и не выжить. Увы, он оказался прав. Завершить его дело предстоит мне. Что ж, я готов к этому. Я шел к этому всю жизнь, не такую уж долгую, но какое это имеет значение?» Я помолчал и продолжил, тщательно подбирая слова. «Мерить полезность человека одними лишь прожитыми годами – пустое занятие, не так ли, сэр? Кто-то все это время провел в Азкабане, бестолково, никчемно, не делая даже попыток сбежать. Кто-то изо всех сил старался сбросить оковы и вернуться к настоящей жизни, а кого-то растили для того, чтобы он сумел осуществить задуманное его отцом. И ведь я почти не солгал. Меня действительно растили так, чтобы я мог сознательно принимать решения. И я принял одно такое. Я действительно должен закончить начатое отцом. Уничтожить Волдеморта. Правда, сейчас не стоило об этом упоминать. Всему свое время. Что все-таки случилось с Регулусом?» — негромко спросил вдруг Крауч. «Он погиб», — ответил я. «Ты говорил, я помню. Но как это случилось? Ты сказал, тебе ничего не рассказывали, но такой пронырливый тип наверняка что-то да выведал, верно?» «Я знаю лишь о том», — сказал я, — «что однажды темный лорд одолжил Кричера у моего отца, что последний счел за великую честь. Кричер не может рассказать, зачем он потребовался повелителю, потому что отец запретил ему говорить и умер, не сняв этого запрета. Очевидно, это было какое-то крайне важное и опасное дело, раз Кричер вернулся едва живым. Ну а отец пропал немного позже. Судя по всему, он был посвящен в тайну повелителя и погиб, защищая ее. Большего я не знаю, но у тебя остались какие-то инструкции, так, у тебя или у старших?» Он вперился в меня горящим взглядом. «Нет», — ответил я, — «мне завещано быть достойным отца, и только, у меня остались его документы, но в них нет ничего по-настоящему ценного. Однако растили меня бабушка с дедушкой, которые, если вы помните, хоть и не приняли метку, всегда склонялись на сторону темного лорда и поощряли отца. Благодаря им я знаю, что повелитель должен вернуться. Знаю также, что некую роль в этом должен сыграть Гарри Поттер, так называемое дитя пророчества, но как именно, мне неведомо. Но, поскольку я не одно заинтересованное лицо, то, о ком ты говоришь?» Он подался вперед. «Вы сами знаете, о ком», — ответил я, — «и вполне могу понять вашу к нему неприязнь, однако, надеюсь, вы знаете, что такое двойной агент. Брось, этого не может быть». Казалось, сбросив личину грюма, Барти Крауч помолодел. «Я мог представить, что говорю с ровесником, ну хорошо, старшекурсником, но не человеком, годящимся мне в отцы. Почему нет, сэр? Мой отец, будь судьба к нему более благосклонна, сделался бы спящим агентом, как бабушка с дедушкой», — симпровизировал я. «В конце концов, связи, деньги — это никогда не будет лишним, а есть и вполне действующие специалисты. И, признаюсь, я искренне восхищаюсь способностью этого человека на протяжении стольких лет сохранять свою тайну прямо под носом у Дамблдора. Вы, напоминаю, по прошествии полугода едва держитесь, а ведь вы с профессором Снипом ровесники, и на свое место он угодил, будучи намного моложе вас теперешнего. Хочешь сказать, что эта скользкая змея, этот предатель Снип тоже предан делу?» — едва слышно произнес Барти. «А иначе почему, по-вашему, мои бабушка с дедушкой благоволят ему?» — ответил я вопросом на вопрос. От этого разговора мне уже было не по себе, и я не представлял, сколько еще смогу выдержать в подобном режиме. Впрочем, я всегда могу приказать Кричеру оглушить Барти Крауча, но это уже крайние меры. «Почему же тогда лорд ни слова не сказал мне о нем?» — прошептал он, обхватив голову руками. «Вероятно, опасался, что вы можете выдать обоих», — предположил я. «Вы ведь играете Грюма, а он и должен относиться к профессору Снипу крайне негативно. Актер вы, уж простите, не великий, а ошибка в нашем деле смерти подобна. Согласитесь, странно бы выглядело, начни Грюм заглядывать на чай к подозреваемому». «Пожалуй, сходится», — согласился Крауч. Руки его ни на мгновение не оставались в покое, длинные пальцы перебирали одежду, бахрому на кресле, изучали завитушки на резном столике. Наблюдать за этим было не слишком приятно. «Может быть, вы расскажете, как вам удалось освободиться?» — вернул я его к теме беседы. «Одних догадок нам мало», — и он рассказал о том, как мать умолила Крауча-старшего спасти сына, как заменила его в тюремной камере и умерла там. Она была тяжело больна, как говорили, и ей недолго оставалось мучиться. Чем же таким она болела? Она ведь была волшебницей. Не понял я, не сумев припомнить болезней, смертельных для сравнительно молодых магов. Драконья оспа опасна, но если бы миссис Крауч болела ею, запереть ее в Азкабане означало с большой степенью вероятности убить большую часть заключенных. И без того ослабленные постоянным контактом с дементорами, без лечения, они быстро бы поддались болезни. Может, на то и был расчет, но нет, не знаю, — ответил он. Какая разница? Миссис Крауч умерла, а вот ее сын из одного заключения угодил в другое. Отец держал его под империя, а следила за ним семейная домовушка Винки. Но со временем у Барти выработалась привычка к заклинанию, и в один далеко не прекрасный для Крауча старшего день ему удалось сбросить оковы. «Знаете, — сказал я ему на этой патетической ноте, — профессор Снейп будет счастлив вас исследовать. Он давно мечтает о подопытном с приобретенной, неврожденной резистентностью к империя». Часть 55. Очевидно, моя незамысловатая шутка, призванная разрядить обстановку, не пришлась Краучу по вкусу, и я поспешил добавить: «Согласитесь, это может быть крайне полезно для тех, кто не обладает способностью бороться с этим заклятием. Натренировать силу воли можно, но это отнимает много времени, а вот если бы удалось подобрать какое-то зелье, нейтрализующее воздействие...» «Знаешь что, Блэк», — мрачно сказал он, — «поищи кого-нибудь другого на роль лабораторной крысы». «Крысы закончились», — вздохнул я. «А жаль, сейчас такой человек пригодился бы, как никогда». «Что ты опять несешь? Вы разве не в курсе?» Я позволил себе откинуться на спинку кресла. «Питер Петтигрю, если помните такого, тоже был спящим агентом. Он затаился как нельзя лучше, жил в семействе Уизли, но имел неосторожность попасться. «Я слышал об этом», – пробормотал Крауч, потирая лоб. «Отец говорил о суде, о том, что этот тип был крысой. Его казнили, верно?» «Да, и если бы мне не удалось удержать дядю, смерть Питтигрю не была бы настолько легкой. Увы, пришлось пожертвовать им, он основательно наследил, и даже если бы ему удалось сбежать, толку от него было бы мало. Не скажи, пригодилась бы любая помощь, сэр», — медленно выговорил я, «в данном случае мне пришлось выбирать между крысой и родным дядей. Полагаю, мой выбор очевиден. Хочешь сказать, Сириус не простил бы тебе, упусти ты Питтигрю?» Забавно, он вроде бы и не сомневался даже, что операцией руководил я, иначе откуда взялась эта оговорка? «Именно так, сэр, а поскольку он, скажем так, заметно колеблется после того, как вскрылась правда, кроме того, сам пострадал безвинно и несколько лет провел в Азкабане, то, я сделал выразительную паузу, не думаю, что он безоговорочно склонится на нашу сторону, но, во всяком случае, не станет мешать и не вернется в противоборствующий лагерь, а нейтралитет волшебника уровня моего дяди, это уже немало, согласитесь. Вообще-то, я очень надеялся, что дядя никогда не узнает об этом разговоре, а если и узнает, то правильно меня поймет». «Ясно», — пробормотал Крауч. Он едва заметно раскачивался взад-вперед, словно изо всех сил старался усидеть на месте. «К слову о помощи, сэр, кто вам помогает? Если вы безотлучно находитесь в школе, кто-то ведь должен прислуживать повелителю, не так ли? Можете не называть имен, просто скажите, есть ли при нем кто-нибудь?» «Да», — неохотно ответил он. «Имена все равно никому ни о чем не скажут. Я не думаю, будто они настоящие. Оборотень, Грейвс и его пусть будет супруга. Тоже оборотень? Нет, она Сквиб», — сказал Крауч, чем подтвердил мои недавние рассуждения. «Представь только, чьими услугами приходится пользоваться тому, пред кем склонялась вся Британия. На безрыбье и рак рыба», — хладнокровно ответил я. «Главное, чтобы они выполняли свои обязанности, раз уж настоящие волшебники попрятались по своим норам. Да уж, как папаша твоего дружка Малфоя. Сэр, кто вам сказал, что он сидит без дела?» — удивился я. «Ведь, насколько мне известно, в прежние годы Малфой-старший отвечал за финансирование организации. И как бы он продолжал это делать, оказавшись в заточении? Что, и он тоже затаился до поры до времени?» — мрачно спросил Крауч. «Разумеется. К тому же у него растет сын, а оставить его воспитание на мать, пусть она и урожденная Блэк, означало серьезный риск. Ведь нарцисса могла склониться к мнению Андромеды, а та, как вы знаете, замужем за Магглорожденным, дочь ее и вовсе служит в Аврорате. Все равно не похоже, будто из младшего Малфоя вырос достойный наследник рода. Люди часто не те, кем кажутся», — ответил я. «Поверьте мне, сэр, я ведь живу с Драко бок о бок не первый год. Он далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Пожалуй, ему не хватает выдержки, но очевидно, именно этой черты характера он и не унаследовал по линии Блэков. В отличие от тебя», — хмыкнул он, закинул ногу на ногу и сцепил пальцы на колени так, что костяшки побелели. «Именно так, сэр. Одним словом, очень многие ждут только сигнала к началу действия. Но этого мало, нужен план». «В каком смысле?» «В прямом. Не выдержал я. Ведь почти все пожиратели известны, неважно, отделались они в свое время легким испугом или кратковременным заточением. Все они на виду, и планировать свои действия, не имея координатора, не представляя, на что именно рассчитывает повелитель, они просто не могут, да хотя бы из боязни сделать хуже. Поэтому пока никто не рискует высунуться. Ну разве что мистер Малфой время от времени выступает против Дамблдора при поддержке моего дедушки, разумеется. Но против Дамблдора, исключительно как директора Хогвартса, большего мы себе позволить не можем. Вот оно что». Крауч посмотрел на меня в упор, и в глазах его я не увидел надежды. «Тогда плохо дело, Блэк. Никакого плана нет. Что вы имеете в виду, сэр? Если вы здесь...» «Да, я здесь и у меня есть задание», — перебил он. «Но, если не ошибаюсь, это называется кратковременным планированием, а вот оценить перспективы мы не могли. Да простит меня повелитель, но он, столько времени находясь сперва вне физической оболочки, а затем, в весьма хаем ослабленном состоянии, просто не мог оценить обстановку. Информаторов не было, связаться с кем-то. Я понимаю, повелитель не считает возможным демонстрировать кому-либо свою временную слабость», — понятливо подхватил я. «Это может быть опасным. Вдруг в рядах пожирателей затаился предатель, нельзя допустить, чтобы он выдал господина. Именно так, Блэк. А я, сидя дома, слышал кое-что, конечно, но, сам понимаешь, отец не вел со мной задушевных бесед и тем более не делился служебной информацией. А вытряхнуть из него хоть что-то, лицо Крауча исказилось от злобы, очень тяжело. Он так сопротивлялся, можно было бы выпытать, да он нужен был целым, невредимым и в относительно здравом рассудке, ради прикрытия. Вероятно, у вас это свойство врожденное, а не приобретенное, заметил я. Как интересно, отстань со своими исследованиями. А чем бишь я? Ах да, из того, что удалось узнать, сложно сделать какие-либо выводы. Ну разве мы выяснили, что никто в министерстве и не думает о возрождении темного лорда? А если и думает, то помалкивает, это крайне непопулярное мнение. Как мы и предполагали, кивнул я. Что-то еще? Нет, мрачно сказал он. Может быть, теперь ты соизволишь поделиться своим заданием? Боюсь, это невозможно, сэр, покачал я головой. Скажу лишь, что продолжаю дело своего отца, и это касается кое-чего, имеющего особое значение для темного лорда. Сами понимаете, вдаваться в подробности я не имею права, но, скажем так, к его возрождению это имеет довольно опосредованное отношение, однако допустить, чтобы об этом стало известно противникам, никак нельзя, слишком важный козырь. Сдается мне, Блэк, ты и сам толком не знаешь, что делаешь и чего ради. Вовсе нет, просто привык держать язык за зубами. К тому же, в вашем деле, сэр, эта информация роли не играет, а вот стать достоянием гласности, в том случае, если вы попадете в руки нашего противника, чего я не могу исключить, вполне может. Поэтому, я развел руками. Однако я обещаю вспомоществование со своей стороны, если только оно не будет означать активного участия. Мне еще рано раскрывать себя, если вы понимаете, о чем я. Ну да, покамест ты просто образцовый ученик, пробормотал Крауч немного невнятно, поскольку начал кусать ноготь. С нервами у него все-таки был серьезный непорядок. На хорошем счету у всех преподавателей. Директор тебя недолюбливает, но осознает, что предъявить тебе совершенно нечего. «Не смотри так, Блэк, это он сам мне, Грюму, я имею в виду», — сказал. «Ничего удивительного, сэр, я не нарушал никаких правил». «Ну, почти никаких», — подумав, решил я. «Но, право слово, та прогулка на опушку запретного леса была сущей ерундой по сравнению с многим из того, что творилось и творится в Хогвартсе не первый год подряд, а быть идеальным тоже опасно». «Это верно», — согласился Крауч и на этот раз так сцепил пальцы, что костяшки побелели. Дамблдор обмолвился как-то, что ты чем-то напоминаешь ему другого лучшего ученика, и, наверное, также рассчитываешь стать старостой факультета, а затем и школы. Если предложат, не откажусь, согласился я. Это будет интересный опыт. А с кем он меня сравнивал, если не секрет? С моим отцом, я и так догадывался, о ком речь, но мне хотелось услышать это от Крауча. «Нет, не с ним», — ответил он, вернее, с ним тоже, но иначе, мол, сын очень походит на отца, не хотелось бы, чтобы тоже связался с дурной компанией. «Ну, ты понимаешь, о ком речь?» «Разумеется, сэр, а другого имени Дамблдор не назвал, сказал лишь, что тот учился полвека назад, был подающим надежды молодым человеком, тоже слизеринцем, вся школа гордилась им». Вот только закончил он плохо. Я, признаюсь, не сообразил, о ком он говорит, но, судя по всему, Грюм должен был понять намеки, а потому я просто покивал и сменил тему беседы. «О, мистер Крауч, директор сделал мне фантастический комплимент», — воскликнул я. «Ты что, знаешь, кого он имел в виду?» — нахмурился Крауч. «Разумеется, речь о Томе Марвелла Ридли. Кто это? Никогда не слышал. ГМ, видимо, вы не были посвящены в эту тайну», задумчиво произнес я, и я не знаю, следует ли мне разглашать ее. С другой стороны, тайной это является лишь потому, что имя Ридла забылось, он ведь прилагал все усилия к тому, чтобы избавиться от этой плебейской макгловской фамилии. Ничего не понимаю, Блэк. Крауч потряс головой. Ты не мог бы выражаться менее запутанно, мне директора с его иносказаниями хватает, а теперь и ты туда же. Простите, сэр, привычка, улыбнулся я. В общем-то, пока живы те, кто учился в одно время с Ридлом, а еще те из преподавателей, кто помнит его школьником, сложно назвать это настоящей тайной. Представляете, он даже ухаживал за моей бабушкой, она любит вспоминать то время, это льстит ее самолюбию. Надеюсь, Бабушка не убьет меня, если узнает о том, что я наплел. Хотя я ничего не выдумал, лишь немного сместил акценты, мелькнуло у меня в голове. Отступать, правда, было некуда. Да и интересно было, как поведет себя Крауч. «Не тяни, говори уже», — сказал он. «Том Марвел Риддл, это лорд Волдеморт. Я имею в виду его настоящее имя, от которого он отказался очень давно». Воцарилось молчание. «Ну», — протянул наконец Крауч, — «я догадывался, конечно, что зовут его иначе, но какая разница? Только вот ты упомянул Макдловскую фамилию, а это уже звучит странно». «Ничего странного, сэр», — ответил я. «Вы не хуже меня знаете, что чистокровной и даже полукровной семьи Риддлов не существует. Не хочешь же ты сказать?» Он даже приподнялся из кресла от негодования, что повелитель. «Полукровный волшебник», — сказал я, — «но не по отцу, по матери. Она действительно была потомком Слизерина». Крауч долго молчал, переваривая услышанное, потом негромко засмеялся. «Ну надо же, я всегда считал, что у нас с темным лордом много общего. Нас обоих разочаровали, наши отцы совершенно разочаровали. Мы оба, к сожалению, носим их имена, и оба с удовольствием убили бы их. Если вы не знали, он уже убил отца», — сказал я, — «очень давно, будучи моложе вас». «Да, но», — лицо Крауча исказилось, он сглотнул, потом улыбнулся. «Что ж, я последую за повелителем. Как только отец перестанет быть нужен, я рассчитаюсь лично за все, что он сделал со мной». «Уж простите, сэр, но он выполнял должностные обязанности», — напомнил я, — «и приступил их, когда пошел на поводу у вашей матушки и вытащил вас из Азкабана. Если он это сделал, нужно было идти до конца и дать мне свободу, пусть даже я оказался бы в другой стране, под иным именем и без кнота в кармане, и не помня о том, кто вы такой и что должны сделать». Крауч шумно вздохнул, потом ударил сжатым кулаком по колену. «Ты прав, отцу это было по силам, но держать меня столько лет в заперти. Я представляю, как вы изголодались по информации», — сказал я. «Нет, не представляешь», — тихо сказал он. «Мне позволено было читать книги, но все, что было в доме, я прочел не по одному разу, заучил наизусть и мог цитировать с любой строки. Тогда вам есть чем заняться». «Конечно, Блэк, но это подождет», — Крауч едва заметно усмехнулся. «До конца турнира осталось всего ничего, а тогда, представь, как повелитель наградит меня, когда узнает, что я сделал для него. Я отправлю то, что ему нужно больше всего для возрождения. Я буду превознесен перед всеми пожирателями смерти. Я буду самым дорогим, самым близким его соратником, стану ближе ему, чем сын. И он убьет вас, как только вы приступите черту», — закончил я, невольно поежившись от такого признания. У Барти Крауча-младшего в голове было не все в порядке, и хотя я давно знал об этом, приятнее общение не становилось. «Завидуешь мне?» — ухмыльнулся он. «Ни капли, сэр», — ответил я. «У меня есть семья, и мне не нужно искать замену своему отцу, как делаете это вы. И сам Волдеморт», — закончил я мысленно. «Тебе повезло, Блэк, что твой отец был достойным человеком, в отличие от моего», — произнес он. «Вы ведь знали его, верно?» Постарался я переключить его внимание. «Вы говорили, что лишь слышали о нем, но вы были в образе Грюма. А я точно знаю, что вы с моим отцом ровесники, а значит, почти наверняка были знакомы. И по Хогвартсу, и по кругу пожирателей». «Да, конечно, мы были знакомы», — кивнул Крауч, и лицо его затуманилось. «Помню, я завидовал ему». «Почему?» — с интересом спросил я, поскольку он снова подтвердил мои мысли. «Из-за того, что он был немного старше и раньше вас попал в поле зрения темного лорда. Наверное, ты сам догадываешься о том, что просто попасть повелителю на глаза мало», — мрачно ответил он. «Чтобы он заметил тебя, да еще такого юнца, нужно было чем-то выделяться. И что же такого необычного он увидел в моем отце?» «Не знаю, Блэк. Если бы знал, с удовольствием занял бы его место, но мне досталось другое, о чем я не жалею», — без особой уверенности произнес он. «Вы стали боевиком», — кивнул я, — «вместе с Лестринджами. Очевидно, повелитель увидел в вас склонность именно к этой деятельности, поэтому не понимаю, на что вы жалуетесь». «Я не жалуюсь, Блэк», — вспылил он. «Я лишь говорю, да, разумеется, темному лорду виднее, на что годится тот или иной человек. Одно то, что он отметил меня в столь юном возрасте, говорит о многом, верно?» «Да, о том, что ты был болваном», — невежливо подумал я, — «как и мой отец. Правда, тот хотя бы осознал это, пусть и слишком поздно». «Хотел бы я оказаться на его месте», — со странной мечтательностью в голосе произнес Крауч, а я едва сдержался, чтобы не спросить, в самом ли деле он желал умереть, выпив до дна чудовищное зелье и утонув в ледяном озере. «Я полагаю, темный лорд лучше нас с вами знает, кому какое место предназначено», — сказал я вместо этого. «Само собой, Блэк», — он посмотрел на меня в упор, — «а ты, надо думать, хочешь заменить отца, это не мне решать», — ответил я. «Возможно, повелитель сочтет меня достаточно искусным бойцом, а может, прикажет оставаться в школе и ничем не выдавать себя. Я с радостью приму любой его приказ, но для этого, сэр, мне нужно хотя бы встретиться с темным лордом. Я полагаю, он даже не знает о моем существовании, и этот факт может внести некоторые коррективы в уже имеющиеся планы. Вы сможете сообщить ему обо мне?» «Не теперь, Блэк», — покачал головой Крауч. «Ты мог бы помочь мне здесь, в школе, но связаться с повелителем я сейчас не сумею». «Нет, не так сумею, конечно, но это слишком опасно. Я постоянно на виду». «То есть вы действуете по утвержденному плану без корректировки извне?» «Именно так». «Понимаю», я старательно нахмурил лоб. «Вы правы, выходить на связь слишком опасно. Не столько для вас, сколько для всего предприятия в целом и темного лорда в частности. Сомневаюсь, чтобы этот Грейвс сумел уберечь его, если вдруг авроры прознают об убежище». «Вот именно», кивнул Крауч. «Мне показалось, будто ему немного полегчало. Он больше не стискивал пальцы, не грыз ногти, вот только руки его теперь дрожали мелкой дрожью. «Ты предложил помощь. Единственное, что ты можешь сделать, не выдав себя и меня, так это подсказать Поттеру, как пройти второе испытание. Вы уже говорили об этом, но не сказали, в чем оно заключается, сэр. Участникам нужно будет погрузиться в озеро и найти там то, что особенно им дорого», — сказал он, — «друга, брата. Вероятно, Поттеру придется спасать ту девицу, которая ему по нраву, а может, своего приятеля Уизли. Но это не важно. Главное, провести час под водой. Другие участники наверняка знают способ проделать это», — протянул я. «Да, это не так сложно. Ты-то уж знаешь». «Конечно», — я припомнил книгу и сказал. «Должно быть, вы хотели, чтобы Лонгботтом подсказал Поттеру использовать жабросли, если тот попросит о помощи, только их так просто не достанешь. Они есть у профессора Снейпа, но к нему Поттер точно не обратится». «Именно. А украсть вряд ли сумеет, ну, чтобы не наследить. Воровать для него я точно не стану, но если Поттер напишет крестному, тот наверняка пришлет ему необходимое», — сказал я. «А уж как натолкнуть его на мысль о жабраслях, я придумаю. Это несложно. Этим ты здорово мне поможешь, Блэк», — сказал Крауч. «В крайнем случае, сэр», — сказал я прикажу Кричеру подбросить Поттеру эти несчастные жабрасли с запиской от доброжелателя. Полагаю, от отчаяния он воспользуется ими». «Хорошо, если так». Снова повисла тишина, такая глубокая, что слышно было, как мелко-мелко тикает вредноскоп на столе. Даже интересно было, что именно он показывает, но я не повернул головы. Мало ли, Крауч проследит за моим взглядом и увидит в приборе меня. «Поздно уже, Блэк», — сказал он наконец. «Иди к себе, мне нужно. Вам следовало бы побольше отдыхать от оборотного зелья», — заметил я. «Вы очень скверно выглядите, сэр, а до окончания турнира еще много времени. Что станется с вашим планом, если вы сорветесь и каким-то образом выдадите себя? Никто другой не сумеет закончить начатое. Я, потому что еще слишком юн, профессор Снейп, потому что не может возбудить подозрения у директора, и он понадобится повелителю, когда тот вернется к нам. Вся надежда только на вас». «Ну и что ты предлагаешь, Блэк?» — устало спросил он. «Я не могу не пить эту дрянь. В любой момент кто-нибудь может заглянуть на огонек. Если это окажется Дамблдор, мне конец. Преподавателям не положены выходные», — удивился я. «Что мешает вам заявить, будто вы отправились хотя бы в Лондон, навестить сослуживцев, или еще по каким-то делам, а тем временем отдохнуть по-настоящему? Если вы опасаетесь прятаться в школе, то есть визжащая хижина, туда никто не заглядывает. Не слишком роскошные апартаменты, но за неимением лучшего. Пойдет, пожалуй», — пробормотал Крауч, потерев глаза. «Только добираться туда у всех на виду, не самый подходящий вариант. Неужели вы не можете использовать дезиллюминационные чары?» — удивился я. «Даже мне это по силам. В любом случае, я расскажу вам, как попасть туда тайно. Подземный ход начинается прямо под Дракучиевой, а остановить ее несложно». «Уже хорошо», — Он моргнул несколько раз, и мне показалось, что он вот-вот заснет прямо в кресле. Такое в мои планы не входило. Чего доброго, Крауч проспит завтрак, кто-нибудь явится разбудить его, а тогда... «Мистер Крауч», — громко сказал я, — «мне в самом деле пора возвращаться в общежитие, а вам — принимать облик Грюма. Только не могли бы вы напоследок ответить на один вопрос?» «Какой, Блэк?» — устало спросил он. «Зачем вы с Лестринджами пытали Лонгботтомов?» «Официальная версия гласит, будто вы пытались отыскать темного лорда, который к тому моменту пострадал из-за Поттеров и потерял телесную оболочку. Но это так странно». «Да, странно», — согласился Крауч, и лицо его сделалось растерянным. «Видишь ли, главным был Рудольфус, и когда стало ясно, что повелитель исчез, не откликается, он приказал залечь на дно и сделать вид, что мы, ну, были под Империя», — понятливо сказал я. «Вроде того, это ведь работает. У Малфоя и многих других получилось, у меня и Робастона тоже бы вышло. Мы всегда могли заявить, что нас принудили старшие. Его, брат, меня, сам темный лорд или, опять-таки, Рудольфус. Ему пришлось бы тяжелее всех, но он знал, на что шел. Все-таки он был старшим из нас. Видимо, что-то пошло не так, все пошло не так», — ответил он. «Беллатриса. Она не могла смириться с исчезновением повелителя. С тем, что придется на неизвестное время оставить наше дело и играть роль добропорядочной замужней волшебницы. Она будто взбесилась. Неужели она смогла всех вас принудить выполнять ее требования?» — удивился я. «Я слышал от бабушки с дедушкой, что она очень сильна, но чтобы настолько. По правде сказать, меня она не околдовывала», — произнес Крауч. «Думаю, все силы она бросила на то, чтобы подчинить мужа». Робастан слушался брата и не слишком задумывался о последствиях, а я был не прочь поразвлечься напоследок. Меня, знаешь ли, тоже ждала не слишком веселая жизнь. Отец бы не принял меня обратно, его не обманешь сказочками об Империи. А да, он сам дока в этом, не так ли? Вот именно. Ну а жить самому по себе, с клеймом пожирателя среди законопослушных людей, он покачал головой. Малфой и прочие сумели откупиться. Кто деньгами, кто чем-то еще, как Снейп, наверное, денег-то у него отродясь не было, а у меня не было ни того, ни другого. Крауч помолчал, потом сказал: «Будь жив Регулус, уверен, семья бы его поддержала». «Непременно», — ответил я, — «а я, наверное, сумел бы смирить гордыню и прийти к нему за помощью». Вот только, он едва заметно усмехнулся, Регулус исчез. «Вот я и погулял в последний раз. Не знаю, почему Беллатриса решила, будто Лонгботтомы могут что-то знать о повелителе, в голову к ней только он сам и мог забраться. Кажется, она что-то слышала, что-то о бросавших вызов. Темный лорд отправился к Поттерам, а затем, наверное, хотел навестить Лонгботтомов. Вроде бы они тоже подходили к тому пророчеству, услыхал?» «Да», — кивнул я. «Невилл Лонгботтом на день старше Поттера, и его родители тоже сражались с повелителем. А пророчество, боюсь, кого бы первым не посетил темный лорд, оно все равно исполнилось бы». «Что ты городишь?» — нахмурился Крауч. «Ничего особенного, сэр. Я говорю о пророчестве. Они сбываются рано или поздно, так или иначе. В нем было сказано, что ребенок, рожденный в указанное время у трижды бросавших вызов темному лорду, погубит его. Подходили как минимум две семьи, но повелитель выбрал Поттеров». Я помолчал и добавил: «Пророчество — настолько темная и неизведанная материя, что с ними следует обращаться как можно осторожнее. Тем более, я слышал, именно это не было известно повелителю целиком. Наверное, в нем содержалось еще какое-то условие, и в нем-то и крылся подвох». «Целиком?» — насторожился Крауч, даже не поинтересовавшись, откуда мне это известно. «Но кто знает это пророчество полностью?» «Боюсь, только Дамблдор», — ответил я. «Ну а запись хранится в отделе тайн, но проникнуть туда очень сложно, вы сами это понимаете». «Ясно», — пробормотал он. «Об этом нужно сообщить повелителю. Действительно, любая деталь может стать фатальной. Нельзя рисковать так, когда на кону решительно все. Вы же играете роль Грюма, сэр», — напомнил я. «А у него наверняка есть знакомые служащие в отделе тайн. Или не у него, а у мистера Уизли. Предлагаешь принять их облик и забраться в хранилище? Думаю, там слишком серьезная защита», — сказал я, припомнив слова дедушки. «Но можно было бы попытаться одурманить сотрудников и убедить добраться до пророчества. Вынести они его не сумеют, а вот прослушать на месте – вполне. Ну а узнать, что именно они слышали, не так уж сложно, верно? Пожалуй, Глаза Крауча вспыхнули. «Я подумаю над этим. Времени до финала еще достаточно, и нужно быть во всеоружии». «Да, сэр», — кивнул я и встал. «Доброй ночи». «Доброй ночи, Блэк». Он вдруг подался вперед, схватил меня за руку и крепко сжал ее. «Ты не представляешь, что совершил сегодня». «Пока еще ничего, сэр». Я осторожно высвободился и отступил к двери. «Но я, как видите, принадлежу к той разновидности Блэков, которые привыкли просчитывать действия на много шагов вперед и ничего не предпринимать наобум. Я никогда не лгал так искренне, как в ту минуту». «И это хорошо, Блэк», — воскликнул Крауч, вскочил и пошатнулся, будто пьяный. «Нужна определенность, иначе план обречен», — завершил я. «Вам нужно прилечь, сэр, чтобы завтра быть во всеоружии, и помните, постоянная бдительность», — ухмыльнулся он. Я закрыл за собой дверь и привалился к ней спиной. Впору было искать на голове первые седые волосы. Что ж, с моей черной шевелюрой это будет выглядеть пикантно. «Постоянная бдительность», — повторил я про себя, осмотрелся и отправился в спальню. Нужно было обдумать доклад дедушке. Часть 56. Только оказавшись в спальне, я позволил себе расслабиться. Зря, меня трясло так, что, кажется, кровать подпрыгивала. К счастью, Нотбзаби не спали непробудным сном, а мне Кричер принес успокоительное зелье и пустой флакончик для воспоминаний. Разумеется, когда я приду в себя и обдумаю произошедшее как следует, то запишу все в подробностях, благо на память не жалуюсь, но вот дедушке с бабушкой следует увидеть все, как есть. Я даже не сомневался, что мне влетит за эту эскападу, но, что сделано, то сделано. Узнал я очень многое, а должен был выяснить еще больше. Ну а кроме того, мне следовало лично рассказать старшим обо всем, что со мной приключилось. Воспоминаний недостаточно. Каждый, кто смотрит их, пропускает увиденное сквозь призму собственного восприятия и может неверно истолковать твои мотивы. Конечно, бабушка с дедушкой достаточно хорошо знали меня, но то было в детстве, а я полагал, что заметно изменился за последние несколько лет. Выйти из замка не так уж сложно, в особенности, если у тебя есть карта мародеров, а еще ты способен прятаться в тенях. Впрочем, ночью и это не особенно нужно. Зато домовик, способный доставить тебя домой в любое время, большое подспорье. «Не буду говорить, что ты зашел слишком далеко», — сказал дедушка, выслушав мое повествование. «Ты и сам это знаешь». Бабушка, как ни странно, промолчала. «Знаю», — ответил я, — «но остановиться уже не могу». «Понимаю», — кивнул он и протянул руку за трубкой. «Надеюсь, ты осознаешь возможные последствия, еще бы, но по всему выходит, что нужно покончить с этим как можно скорее. Все известные крестражи уничтожены, верно?» «Да, но у нашего противника может оказаться еще какой-нибудь неучтенный», — дедушка помолчал, хмуря лоб, потом сказал. «Все-таки он очень силен. Создать себе тело буквально из ничего, на это способны только невероятно одаренные волшебники. Лучше бы он снова захватил кого-нибудь, было бы проще», — буркнул я. «Это само собой, но какой материал для исследований?» Он хитро взглянул на меня. «Предлагаешь захватить Волдеморта живым?» — засмеялся я. «Нет, боюсь, это мне не по силам. Не забывай о Крауче, дедушка. Если только он заподозрит, будто я каким-то образом угрожаю его повелителю, то сложно предсказать, что именно он сделает. Кричер, тебе на что? У Крауча есть Винки. Она, правда, теперь свободна, но, сдается мне, если младший хозяин ее позовет, она немедленно явится на выручку. Или просто так, раз уж приказы над ней не властны, что помешает ей проявить инициативу? Интересно». Дедушка некоторое время молчал, потом промолвил. «Продолжай, Райджел. До сих пор мы играли в команде, но теперь ты как участник этого злосчастного турнира, сам за себя. Все они пользуются подсказками своих наставников», — напомнил я, — «будто тебе кто-то запрещает. А вот принимать решение», — он покачал головой, — «вынужден ты сам, и какими бы они ни были. Знаю, отвечать за них буду я и только я, разумеется. Но я хотел сказать, что бы ты ни натворил, мы тебя поддержим, свое ты получишь дома, не на публике, верно, Вальбурга?»